Интерлюдия. К отелю Краун Плаза Нельсон и его помощник прибыли через 18 минут после того, как им позвонил Стивенс. К ним присоединился и напарник Стивенса. Все трое поспешили к портье, чтобы знать, в каком номере мог жить прибывший сюда гость. Но под его именем никто из зарегистрированных гостей в отеле не оказался. Нельсон сидел в кресле, наблюдая за суетой своих помощников. Стивенс нервничал. Он понимал, что с каждой минуты они теряют время, упуская возможность вычислить и найти нужного человека. Он дал $100 портье и просил проверить всех граждан из бывших стран СНГ. Через минуту у него был список из 34 фамилий, среди которых были граждане Эстонии, Польши и Румынии. Портье не помнил, входили ли эти страны в бывший союз и являются ли членами СНГ. Правда, он добросовестно ответил всех граждан России, Украины, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, которые тоже были среди гостей. Стивенс сделал копию и передал ее обоим помощникам, приказав пройтись по всем номерам. Сам он остался стоять у стойки, портье, когда Нельсон поманил его к себе пальцем. «Ничего не нашел». В его голосе даже прозвучало некоторое участие. Но Стивенс хорошо знал, как обманчиво это впечатление. Его босс вообще говорил самые страшные слова ласковым, почти дружеским тоном. «Я видел его в холле», — выдохнул он, наклоняясь к шефу. «Сядь рядом», — предложил Нельсон. «Сядь и не суетись. Расскажи подробно, как все здесь было». «Мы вели Лоусона от самого здания полиции. Он сразу взял такси и поехал сюда. Когда поднялся наверх, я последовал за ним. Сразу?» «Нет, не сразу, через минуту. Дальше», — потребовал Нельсон. «Я прошел в другой конец и сел вон в то кресло. Они встретились прямо в холле и разговаривали, сидя на соседних креслах. И долго они разговаривали? 10 или 12. А ты все это время сидел и смотрел на них?» «Нет, ты испугал Стивенс. Я сделал, что читаю газету, а сам тайком следил за ними. Когда Лоусон ушел, ты сразу побежал за ним?» «Не сразу, но спустился вниз, чтобы проверить, куда он поедет». «Молодец», — сказал ровным голосом Нельсон. — «Ты сделал все так, чтобы тебя сразу заметили». «Я не...» — «Подожди», — прервал Нельсон. «Нужно было сделать иначе. Как только убедился, что они здесь, сразу звонить мне, чтобы я успел приехать, пока они разговаривают, и немедленно уходить из холла, вызвав своего напарника, который должен был появиться через несколько минут. Тогда бы они его не заподозрили». «Они и так не заподозрили», — обиженно заявил Стивенс. «Они оба профессиональные аналитики», — добродушно усмехнулся Нельсон. «А ты вел себя как полный балбес. Их уже нет в отеле. Отзови парней, чтобы они не мельтешили по этажам. Сейчас я тебе покажу, как нужно работать. Подойди к своему портье, дай еще $100 и спроси, кто именно выписался за последний час. Кто сделал экспресс-чек-аут? То почти наверняка будет наш эксперт». Стивенс растерянно кивнул и поспешил к портье. Через минуту он вернулся. «Убедился?» Ласково осведомился Нельсон. «Сколько человек отсюда уехало? Могу поспорить, что очень много. И знаешь почему?» «Нормальный человек не делает экспресс-чек-аут в 2 или 3 часа дня, чтобы не платить за лишние сутки. Только тот, кому нужно срочно сбежать, может сделать подобную глупость. Итак, сколько человек отсюда уехало за последний час?» «Только 2 пары, — сообщил Стивенс. Какая-то немецкая пара, муж и жена, Браунфельсы из Ганновера. Еще 1 пара мужчин. Кредитная карточка была оформлена на Эдгара Вейдеманиса. С ним был его брат. Больше никто отсюда за последний час не выезжал». «И где тогда наш эксперт?» — поинтересовался Нельсон. «Наверное, это один из них, — предположил Стивенс. Будем проверять обе пары?» — Нет, — возразил Нельсон, — боюсь, что из тебя ничего не выйдет. Нужно уметь думать, Уэйн, думать прежде всего. — Как точно определить, в какой паре был эксперт? Наличие женщины в данном случае ничего не решает. Мы могли срочно подослать агента женщину, который служил бы прикрытием. Итак, как найти того, кто нам нужен? Стивен смолчал. — Идиот! Почти неслышно выругался Нельсон. «Нужно уметь шевелить своими мозгами. Это выяснить очень просто. Ведь эксперт, которого мы ищем, мог приехать сюда только вчера днем, после того, как напали на их дом в Бруклине. Значит, тебе остается только подойти к портье и узнать, какая пара прибыла вчера. Все понял? Стивенс умиленно кивнул. Он не скрывал своего восхищения проницательностью своего босса. «Иди и узнай», — почти с сожалением предложил Нельсон. «И позвони обоим мальчикам, что спустились вниз». Мальчиками он называл помощников, одному из них было за 50, а второму 34. Стивенс поспешил выполнить приказ и снова подбежал к портье. Затем также резво вернулся обратно и радостно сообщил. «Вчера! Вейдеманис и его брат зарегистрировались вчера! Вот и все!» Вздохнул Нельсон. «Теперь мы знаем имя человека, который помогает нашему эксперту бегать от нас. Значит, кроме английского подданного, ее величества Кевина Лоусона, у нас еще российский гражданин Эдгар Вейдеманис. Все верно?» «Да», — кивнул Стивенс. Он готов был простить своему наставнику любые слова в свой адрес. Настолько его потряс этот наглядный урок поиска нужного человека. «Звони мальчикам», — повторил Нельсон. «Будем решать, как найти эту сбежавшую парочку».